Человек помолчал, раздумывая. «Разумеется, мог бы приехать и я к вам, но мне не хотелось бы выносить документы из дому». Я взял блокнот и вписал имя, адрес, телефон моего собеседника. «Огурский?» — невольно повторил я, когда разговор был окончен. Первое, что я сделал, взял книгу Вильямса «Олень не октябре». Имени Огурского в тексте нет. Я просмотрел его последнюю работу «Новая Россия глазами американцев», напечатанную в иностранной литературе. Результат тот же. Я обратился к друзьям-библиотекарям с просьбой взглянуть на подшивку «Известий и правды» за 24 февраля 1918 года. Огурский? Самуэль Огурский, разумеется, есть такое имя, подписал вместе с Вильямсом обращение о создании интернационального отряда. Да, в правде, 24 февраля 1918 года. Погодите, но ведь фотокопия этого обращения и приложение к нему воссоздана в книге Вильямса. Я вновь листаю книгу. Самуэль Огурский. Да, действительно, подписал обращение об организации отряда. Естественно, что не заметил при первом прочтении книги. В том отрывке обращения, которое напечатано, имени нет, зато в приложении оно есть. Человечески я понимал молодого Огурского. Он прочел статью о работе писателя, для которого эта тема является дорогой, и подумал об отце. Настало время, когда о том добром, что сделал отец, можно рассказать с достаточной полнотой и достоверностью. Очевидно, молодого Огурского побуждало к такому решению другое. История интернационального отряда освещена у нас незаслуженно скудно. Когда были живы участники, нам было не досуг, а когда они ушли, материалов оказалось неожиданно мало. А жаль. Сам факт создания этого отряда на советской земле — событие значительное. В разгар немецкого наступления на Петроград группа интернационалистов, возглавляемой Альбертом Рисом Вильямсом. Однако, быть может, интереснее и благодарнее, если об этом нам расскажут документы архива, с которыми предстоит познакомиться. Молодой Огурский сказал, мне только что установили телефон, и вы едва ли не первый, кому я позвонил. Я подумал, наверное, живет в новом районе. И не ошибся. Будто ожили известные пименовские полотна о Новой Москве. Была ранняя весна, и шел дождь, теплый, апрельский. К веселому хаосу стройки прибавился хаос природы. Развезло дороги. Однако новоселье уже состоялось, а вместе с ним в дом пришла радость обновления. Мы ехали по дороге, залитой потоками воды, объезжали штабеля кирпича и бетонных плит, не могли разминуться с машиной, которая везла пианино, а потом объезжали пикап с двухметровой пальмой, которая недовольно скрежетала под холодным дождем. Встречали много людей, и у них на лицах было написано «Вот она, весна, новоселье». Это же настроение царило и в квартире. Разумеется, разговор начался с новой квартиры, которую нам показывали Огурские и их дети, с видов, которые открываются в одно и в другое и третье окна, с книг в новом кабинете, которые точнее всего характеризуют интересы хозяина. Огурский — инженер-кибернетик. С картин, которыми был украшен кабинет, хозяин-любитель живописи. Все это как бы предваряло разговор, определило его настроение. А потом наступила пауза, и хозяин, заметно робея, выдвинул на середину комнаты журнальный столик и положил на него папку, стянутую тесемками. Судя по тому, как ему трудно было справиться с этими тесемками, Огурский все еще продолжал волноваться. Но папка была отперта, и легкий запах табака, выкуренного где-то на пределе 20-х годов, и дыхание солнца тоже старого, коснувшегося этих бумаг, донеслось до нас. Можно взглянуть? Пожалуйста. Фотография та знаменитая, где в первомайский день 1919 года Ленин стоит у Кремлевской стены в группе друзей-интернационалистов. Фотография колоритна. Виден транспарант «Первый интернационал» и портрет Маркса, плакаты, посвященные борющимся Баварии и Венгрии. Выразительно сама группа рядом с Лениным. Поистине дети разных народов. Ваш отец здесь? Да, слева, в темном пальто. Ему было тогда лет 35? 34. Кстати, вот его автобиография. Родился в Гродно в 1884 году, сын николаевского солдата. Отец пробыл в солдатчине полный срок, четверть века. Наверное, сын пошел бы дорогой отца, если бы опала не вынудила бежать в Америку. Годы возмужания, как и годы зрелости, провел там. Работал портным и продолжал бунтовать. Под началом таких же бунтарей, но коренных американцев, Билли Хейвуда и Юджина Депса, после февраля приехал в Россию. Когда Вильямс подал мысль об организации интернационального отряда, был рядом с Вильямсом. Потом трижды ездил в Америку, при этом два раза по заданию Ленина. Однако об этом позже. Вначале интернациональный отряд. Перед нами документ, подписанный наркомом Крыленко и помеченный 23 февраля 1918 года. Он выдан Самуилу Огурскому, иностранцу-социалисту, для организации интернационалистических отрядов для борьбы с немецкой, союзнической, русской и всякой иной буржуазией. Такой же точно документ получил Альберт Рис Вильямс. Первые волонтеры-интернационалисты. Видно, так было заведено истори. Справедливое дело собирало со всех континентов все самое честное. Со времен Байрона, отдавшего жизнь за греческую свободу. Со времен тех безымянных волонтеров, которые пошли в армию северян, чтобы отстоять американскую свободу. Со времен Парижской коммуны, в рядах защитников которой были и русские, и англичане, и итальянцы. Переемники и, быть может, предтечи. Да, в облике отряда, созданного Вильямсом и Огурским, виделись и пролетарские интернационалисты будущего, отряды Линкольна и Гарибальди, вставшие насмерть у стен Гвадалахары. И не только Испания. Наверное, те русские парни, которые, оставив родные приокские и приволжские поля, ушли в джунгли Индокитая, чтобы обучить молодых вьетнамцев владеть ракетами, своеобразно продолжили традицию интеротряда, созданного в 18-м. Однако, как интеротряд был создан? Перед нами стенографическая запись речи Самуэля Огурского, прямо посвященная этому вопросу. 16 февраля 1918 года генерал Гофман известил председателя русской делегации, которая находилась в Бресте, что 18 февраля в 12 часов дня мирные отношения между Республикой Советов и Германией кончаются и возобновляется война. Германский генерал свое слово сдержал. Точно в 12 часов немецкие войска начали свое наступление. С быстротой молнии по Петрограду и другим городам всей советской страны разнеслась весть к оружию. Под влиянием этих великих исторических событий наша группа американских социалистов, среди которых находились известные социалистические журналисты, решила вступить во вновь организованные красногвардейские части и с оружием в руках помогать революции. Но осуществить это было нам тяжело, ибо ни один из нас не знал почти ни одного слова по-русски. Не видя, как преодолеть эту трудность, мы решили организовать единую боевую часть Красной Гвардии, которая бы состояла из людей, говорящих по-английски. Для получения разрешения по организации этого отряда мы решили обратиться к Ленину. Из истории мы знаем, что Ленин горячо поддержал инициативу американских друзей и направил их к Крыленко. На завтра, а именно 24 февраля, «Правда» напечатала воззвание интеротрядовцев за подписью Вильямса, Огурского и Нейбута. В качестве своеобразного дополнения к воззванию было сообщено, что отделение по формированию и обучению Красной Армии разрешило формирование при одной из военных частей Петрограда первого революционного интернационального отряда Красной Армии из иностранцев, говорящих по-английски. Запись производится на добровольных началах. Условия жизни волонтеров одинаковы с условием жизни красноармейцев. Отряды разрешено формировать при гвардии гренадерском полку Петроградская сторона, Большая Вульфова улица. Далее указывалось, что инициаторами формирования являются американские социалисты Альберт Вильямс и Самуэль Огурский, стоящие во главе бюро по записи волонтеров. Как только было закончено формирование интеротряда в Петрограде, Аргурский выехал с этой же задачей в Москву.